потянувшись до хруста, пробормотал: «Солнышко-то нас не дожидается». И негромким, хрипловатым от сна голосом крикнул: «Трошка!» Низкорослый чернявый постельничий Трошка, будто из-под земли вырос, уставился на князя с готовностью. «Убери постель, в мылинку пойдем». В мылинке пар клубился у потолка. В одном углу иконка стыдливо тофтой завешена, чтоб не видала житейских дел, в другом, рядом с шайками и кадями, гора веников. На пол натрушена душистая трава, запах ее сладостно раздувает ноздри. Намывшись, чуть разморенный, князь помолился в прокуренный ладаном крестовой, привычно кладя поклоны на бархатные подушки перед иконостасом во всю стену, бормоча бездумно: «Боже всесильный, Боже милостивый!» В крестовой церковная тишина. Стоят у стены прутья вербы, красным цветком застыл светильник у иконы Пресвятой Богородицы, писанный самим митрополитом Петром. Из крестовой Иван Данилович прошел в хоромы к жене. Княгиня Елена, молодая, некрасивая, с землистым лицом, сидя на кровати, вяло расчесывала жидкие косы, снимала с деревянного гребешка пучки волос. «Как здоровье? Как почивала?» — подходя к жене, заботливо спросил Иван Данилович. И в глазах его появилось выражение участия и жалости. Княгиня только головой покачала, мол, как всегда, неважно. Приложив руку к груди, с трудом глубоко вздохнула. Что-то давило там денно и нощно. Скользящей поступью князь подошел к колыбели, где лежал Андрейка. Улыбнулся, глядя на маленькую беспомощную головенку сына. Кожа на голове была тонкая, чуть прикрыта редким темным пушком. Подивился хрупкости игрушечной руки, выпростанной из-под одеяла, крошечным ногтям на пальцах. Самодовольно подумал: «Нос-то вроде моего, долгонькой. Пойдем, Еленушка, к заутренне. А там и в трапезную пора», — мягко сказал он жене. Ел князь не спеша, похваливал стрепуху Миланью, да и впрямь пирог с луком и говядиной получился отменный. Не любил в еде излишеств. Вчера у боярина Шибеева придумали на обед подать лебедя в сметане. К чему это? Лучше попроще, да посытней. Иван Данилович допил, похрустывая чесноком, брагу, огладил усы и, сказав, словно сожалея: «Сколь не пировать, а из-за стола вставать, ну, спаси Бог», вышел на высокое крыльцо хором. Вольно распахнув темный суконный кафтан, слегка расставив длинные крепкие ноги, стал всматриваться вдаль. Было князю лет под 40, но невьющаяся борода, стекающая с худощавого лица неровными мягкими струями, делала его старше на вид. Большие удлиненные глаза казались простодушными, смеющимися, только в глубине их таилась все примечающая хитрость. И когда Иван Данилович был уверен, что никто этого не замечает, взгляд серых глаз становился острым, даже жестким. Лицо его часто меняло выражение. Особенно изменяли выражение лица губы. Бледные, тонкие, когда он сосредоточенно думал или властно приказывал, в минуты опасности они совсем исчезали, поджимались. И это сразу делало его старше, суше. Когда же Иван Данилович, как сегодня, бывал настроен благодушно, губы его словно бы становились полнее. По небу быстро бежала тучка. Зеркально поблескивали пруды. Со стороны торга доносился приглушенный шум. Город грелся в лучах скупого осеннего солнца. Вдоль реки тянули заливные луга. А дальше, насколько хватал глаз, расстилался дикий дремучий бор. Он точно панцирем прикрывал город, сверху похожий на ладонь в ломаных линиях, закоулках. Князь увидел под крыльцом грузного боярина Качеву. «Поднимись-ка, Тысяцкий, сюда!» — позвал он. Тот поспешно полез наверх и вскоре стоял рядом, низко кланясь. «Запыхался?» — спросил Иван Данилович, с усмешкой поглядывая на воеводу. «Чего там, такое дело, самую малость, туда-сюда?»